Он же, кроме прочего, безвылазный завсегдатай того самого бара, где всегда в продаже самый лучший спермент, незаменимый влюбленный на фоне всякого рода золотых побережий. И вообще почетный гражданин сникерсно-твиксового рая. Куда в него, в этого гражданина, не плюнь, глаза, волосы, зубы, угодишь либо в рекламу, либо в ее следствие. Мы уже молчим про футболку, про то, что под ней. А вместе с тем все в этом герое как-то, на удивление, не жизнеспособно. Что эрзац террикона его торса, что квази-каньоны холеной физиономии, герой активно излучает неподдельную немочь. В переводе на язык природы и продуктов питания это хлеб без крахмала, обессахаренный мед, виски без алкоголя и дождь без воды. А нас-то похоже на дули. Что это за полусинтетический цветок нам подсунули? Пустотелый, анемичный нарцисс, у коего не достает сил даже на то единственное, ради чего он и был сотворен. Ведь для всепоглощающей любви к себе тоже нужна страсть, по крайней мере, способность к отрешенности и полной сосредоточенности на предмете обожания. А где ж это взять? Выходит, что сколь не потребляй в идеальном порядке протеины, витамины, микроэлементы, результатом будет лишь виловатый страх смерти. Хотя, что же в нем так привлекательно в этом герое? Как бы поточнее сказать, слово, вот оно слово, стерильность, невидимая, приклеенная к лицу пленка, раз и навсегда обеззараженная, создающая магнетически завораживающее поле притяжения и отталкивания. Но в чем же, черт побери, заключается зловещее притяжение этой стерильности? Ее изощренная, сладостно истязающая эротика? В чем каменная гипнотическая власть манекена, приспособленная в равной степени годного для соблазнения человека носками, колбасами, любовью, слабительными средствами, стиральными порошками? Манекен. Результат плановой случки компьютера с болванкой для клевых прикидов. Химерический житель химерических измерений, кой обречен тщетно алкать сбитый с толку пасынок местных ландшафтов. Безотказный капканчик нашего незатейливого, но всегда несытого воображения. Существо, что бесхлопотно получает нашу душу, а затем уж неотрывно держит ее на заговоренной нитке до самой нашей кончины. Так и болтаемся, как балбесы, в низких слоях атмосферы, отравленные самым стойким из всех земных сладострастий, а именно абсолютной недвижимостью идеальных пространств, где царствуют в люминесцентном своем бессмертии сумрачный